Паноптикум 1, глава 1. Очнулся я с жуткой головной болью. В памяти всплыло вечернее небо, наливающееся золотыми красками. Кажется, я остановился, чтобы посмотреть на удивительное явление, и в этот момент провалился в пустоту. И вот я лежу голышом на холодном камне и от чего-то боюсь открыть глаза. Что за странные мысли? Ничего страшного не произойдет, если я просто осмотрюсь. Мне удалось, игнорируя пульсирующую боль, немного приподняться на локтях и разлепить веки. Увиденное не внесло в происходящее никакой ясности. Я лежал на странном каменном постаменте, находящемся в центре небольшого, абсолютно пустого помещения, освещенного мягким желтым светом, источник которого мне определить не удалось. Попытка вспомнить, как я попал в это место, к успеху не привела. Если память мне не изменила, то уже начинало темнеть, когда, возвращаясь с вечерней пробежки, я вышел из парка и обратил внимание на застывших посреди улицы людей. Все они почему-то смотрели вверх. Я тоже остановился и поднял голову. Золотистое сияние на абсолютно ясном, без единого облачка небе, выглядело нереально. Мне показалось, что его лучи медленно тянутся в мою сторону. Вот они оказались совсем близко и даже коснулись моего лица. Судя по всему, я стоял так еще некоторое время, наблюдая за странным явлением, а потом мне вдруг стало дурно. Кажется, я упал на землю, а дальше пустота. Я просто очнулся. Здесь и сейчас. Я еще раз осмотрелся. Небольшое квадратное помещение 5 на 5 метров. Серые стены, серый пол и такого же цвета каменный постамент в центре. Никаких приборов освещения я не заметил. Мягкий желтый свет просто лился из потолка. В центре одной из стен двухметровый проем. Значит, выход отсюда есть, что не может не радовать. У изголовья постамента, на котором я пришел в себя, обнаружились два небольших тканевых свертка. В одном из них лежали брюки и водолазка болотного цвета из довольно жесткой ткани, комплект нательного белья, а также добротные замшевые ботинки. Одевшись, благо все пришлось мне по размеру, я развернул второй сверток. В нем оказался обычный охотничий нож с крепким лезвием и деревянной рукоятью, широкий пояс с ножнами для него, четыре небольших бежевых пакета с надписью «Сухой рацион» и металлическая фляжка, литра на полтора, которая была заполнена водой по самое горлышко. Я сделал несколько больших глотков и задумался. Ничего из того, что мне удалось здесь увидеть, не дало никакого понимания о том, куда меня все-таки занесло. Ясно одно, кто бы ни поместил меня в это место, он оставил одежду, оружие и пищу, из чего можно сделать вывод, что вредить мне, по крайней мере пока, этот кто-то не собирается. Я закрепил нож на поясе и завернул рационы обратно в ткань. Головная боль начала потихоньку утихать, а значит, пора выбираться отсюда. Но для начала нужно внимательно все изучить. Войдя в проем, я оказался в узком и длинном коридоре. И если судить по его неровным каменным стенам, то можно предположить, что он был просто выдолблен в скале. Мне пришлось пройти не меньше сотни метров, чтобы добраться до очередного проема. Он вел в еще одну комнату, очень похожую на ту, в которой я пришел в себя. Такие же каменные стены, такое же освещение, исходящее от потолка. Единственным отличием было отсутствие каменного постамента в центре. Размером это помещение оказалось немногим больше первого. А еще я понял, что вход у него всего один. Тот, через который я и вошел. Получается, ерунда какая-то. Две комнаты, соединенные коридором и не имеющие выхода. Если меня решили убить таким странным способом, то к чему весь этот цирк с едой и одеждой? Чтобы просто понаблюдать, как я стану вести себя в этой странной ситуации. Как бы бредово это ни выглядело, но я невольно начал осматривать потолок в поисках камер наблюдения. Спустя 10 минут, поняв, что искать камеры глупо, ведь если они спрятаны, то мне вряд ли удастся их обнаружить, я присел на пол и задумался над тем, что же делать дальше. Что от меня могут хотеть мои похитители? Никаких серьезных мыслей по этому поводу у меня не было. Я обычный человек, с криминалом никак не связан, больших денег не имею, да и дорогу в последнее время никому не переходил. Нет, здесь должно быть что-то другое. Но вот что, какая-то мысль все это время вертелась в моей голове, но каждый раз она ускользала в самый последний момент. Обдумав ситуацию, я пришел к выводу, что выход из этого места где-то точно есть. Меня ведь каким-то образом поместили сюда. А значит, нужно внимательно осмотреть стены. Вполне вероятно, что именно на них мне удастся обнаружить что-нибудь, похожее на дверь. Может быть, эти каменные стены сдвигаются хитрым образом, но щели-то в них быть должны. Я решил начать с помещения, в котором очнулся. Оно все-таки меньших размеров, и обследовать его будет банально быстрее. Вернувшись в туда, я внимательно осмотрел каждую стену, пол и даже каменный прямоугольник, на котором очнулся. Но, к сожалению, никаких результатов этот осмотр не принес. Решив оставить коридор на потом, я снова вошел во вторую комнату. После тщательного осмотра стен на наличие возможного выхода, на одной из них мне таки удалось обнаружить нечто странное. Это был едва заметный символ, выгравированный в камне и едва выделяющийся немного другим оттенком. Символ этот представлял из себя две горизонтальные полоски и знак, похожий на перевернутую к над ними. Может, у меня начались галлюцинации, но мне показалось, что спустя некоторое время после того, как я начал разглядывать этот символ, он слегка засветился мягким голубоватым светом. Поддавшись мимолетному желанию, я протянул руку и прикоснулся к рисунку. Как только я это сделал, мою ладонь с силой вдавила в стену. Жутковатое ощущение, словно нечто невидимое решило позабавиться таким странным образом. Через секунду я почувствовал укол в средний палец и в тот же момент смог оторвать руку от стены. «Что за херня здесь вообще происходит?» – заорал я, зажимая порез. «Начать испытание!» Я вздрогнул, когда прямо перед глазами в воздухе появилась надпись. Руки невольно потянулись к затылку, ощупывая его на наличие свежих шрамов. Первое, что пришло мне в голову в этот момент, это история о вживленных в мозг чипах и тайных экспериментах, проводимых на похищенных людях. А еще я подумал, что после такого подопытных точно не оставляют в живых. Убедившись, что никаких шрамов у меня на макушке нет, я выдохнул и даже немного расслабился. И в самом деле, что за глупые мысли? Технологий, способных транслировать изображение прямо в мозг, не существует. Вот только в этом случае возникает вопрос, почему я вижу буквы в том месте, где их просто не может быть. Я несколько раз провел рукой перед лицом и убедился, что надпись эта появилась вовсе не на стене, она именно в моей голове. Ее вижу только я. Мелькнула мысль о сумасшествии, но ее я отбросил сразу. Не знаю, что там происходит в головах у разнообразных психов, но себя к таковым я относить не собирался. Остаются инопланетяне. Я даже улыбнулся от такой идеи. Не то, чтобы я в них не верил, но сама мысль о том, что меня похитили зеленые человечки, вызывало странное веселье, при котором левый глаз начинал слегка подергиваться. Слишком уж много существует глупых стереотипов на эту тему. Ну не могут они оказаться правдой. Я снова перевел взгляд на висящую в воздухе надпись. «Желаю», – пробормотал я, и еще больше охренел от происходящего, когда участок стены, находящийся прямо передо мной, начал медленно опускаться вниз. Продолжая пялиться на опускающуюся стену, я пытался осмыслить происходящее. Дверь, тем временем, медленно опустилась, открывая выход наружу. Осторожно выглянув из образовавшегося проема, я увидел, что нахожусь в довольно большой пещере, в одной из стен которой скрывался вход вместо моего появления здесь. Вокруг царила полутьма. Немного света поступало откуда-то из-под самого свода, находящегося на 20-метровой высоте. Стоило мне сделать пару шагов, как дверь начала закрываться. Я уже хотел было заскочить обратно, когда одернул себя. Дураку ведь понятно, что бессмысленно возвращаться в пустые помещения. Там точно не осталось ничего, что могло бы пролить свет на творящиеся здесь странности. Значит, испытание. Кто-то или что-то хочет, чтобы я прошел его. Знать бы еще, в чем оно заключается. Но, похоже, выбора-то как раз у меня нет. Нужно, как минимум, постараться выжить и выбраться отсюда, а уже потом искать ответы на свои вопросы. Оставаясь на месте, получить их мне точно не удастся. Поэтому я еще раз осмотрелся, понял, что пещера уходит вдаль и никаких других выходов рядом нет, а стало быть, двигаться нужно вперед. Пещера представляла собой довольно широкий ход, уходящий куда-то вдаль. Я шел вдоль левой стены уже около часа, шел аккуратно, пытаясь понять, что за испытание ждет меня, когда услышал впереди журчание воды. Подумав, что наличие воды – это добрый знак, я продолжил двигаться вперед. Спустя несколько минут обнаружился небольшой родничок. Вода вытекала из щели в стене и утекала звонким ручейком куда-то в темноту пещеры. Аккуратно опустившись на колени, я пригнулся к воде, наполняя флягу, и в этот момент спину пронзила острая боль. Нечто, налетевшее сзади, опрокинуло меня лицом в ручей. Я резко перевернулся на спину и заметил, как тварь отскочила в сторону. Мои попытки подняться на ноги не увенчались успехом. Монстр впился мне в шею своими острыми зубами, разрывая кожу и причиняя дикую боль. Кое-как извернувшись, я все же сумел схватить тварь обеими руками и попытался разжать ее зубы. С трудом, но мне удалось отшвырнуть зверя, одновременно вскакивая на ноги. Едва я поднялся, как монстр снова атаковал. У меня получилось нащупать нож, висевший все это время на поясе, и выставить руку вперед. Лезвие вошло прямо в шею твари, заставив ее разжать зубы. Истошно визжа, она упала на пол пещеры. В этот момент я нанес еще один удар, после которого тварь затихла. Все произошло буквально за 5 секунд. Каменный пол пещеры оказался залит кровью, в основном моей. Опускаясь на колени рядом с убитым мной зверем, я почему-то подумал, что это нападение и стало тем самым испытанием. Зверь выглядел необычно, никогда не видел такого прежде. Даже сложно сходу сказать, с кем его можно было бы сравнить. Странная помесь мультяшного зубастика с бобром, вытянутая широкая пасть с 6 рядами острых, как лезвие, зубов, короткие искривленные лапы, приплюснутый хвост, раздвоенный на конце. Таких животных точно не существует. Я, конечно, не специалист по фауне, но в данном случае этого и не нужно. Ничего подобного в природе просто не могло появиться. И что все это может значить? Странный зверек — такая же жертва какого-то чудовищного эксперимента, как и я. Или я все же рехнулся и теперь вижу красочные сны, полные страха и боли. Я попробовал разорвать водолазку, чтобы перевязать раны, но силы постепенно уходили. Глаза начала застилать пелена. Кое-как перемотав левую руку, я зажал кровоточащую рану на шее и попытался напиться. Почему-то очень хотелось пить. Судя по всему, я так и не смог пройти испытание. В какой-то момент мне стало понятно, что это конец. Лежа на полу темной пещеры рядом с мертвой тушей странного зверя, я истекал кровью. Она сочилась из рваных ран на руке и шее, даже не собираясь останавливаться. Мое тело постепенно немело, и вскоре я уже не смог пошевелить рукой. Но были и плюсы. Боль начала уходить, а еще мне стало абсолютно наплевать на то, как я попал в такую передрягу. Наплевать на тех, кто за этим стоит. Трудно сказать, сколько прошло времени, но в какой-то момент боль ушла насовсем. Хоть какое-то облегчение в конце пути. Перед глазами не проносились ни моменты из жизни, ни бывшие когда-то важными в этой жизни люди. Сознание просто медленно затухало. Под звуки текущей воды в полумраке сырой пещеры, я уже сделал шаг, переступив невидимую грань, и собирался делать второй, когда среди тьмы яркой вспышкой перед глазами появились надписи. Множество надписей, которые я уже не мог прочитать, и в этот момент я отключился. Глава 2. Сознание возвращалось рывками. События, произошедшие со мной после пробуждения в странном месте, вихрем пронеслись в голове. Я был все еще жив и, как ни странно, не ощущал боли. При этом мне даже удалось пошевелить своими конечностями. Руки потянулись к ране на шее. Ощупав ее, я с удивлением обнаружил, что она практически затянулась. Чувствовались лишь небольшие рубцы. Я размотал ткань на левой руке и удивленно уставился на свежие шрамы, которые остались на месте ужасных ран. Ран, оставленных мне странной тварью, труп которой по-прежнему валялся рядом. Немного придя в себя, я попытался обдумать, что же со мной произошло и как такое могло случиться. Ну не может человек выжить с такими ранами. Не могли они зажить настолько быстро. Сложно сказать, сколько я провалялся в отключке, но точно не пару недель, которые понадобились бы для заживления подобных травм. С момента потери сознания, скорее всего, не прошло и суток. Ведь в ином случае мне как минимум хотелось бы пить. Нет, от пары глотков свежей воды я бы, конечно, не отказался, но и без них чувствовал себя неплохо. Когда все эти мысли пронеслись в моей голове, я попытался сосредоточиться и понять, что упускаю. После пробуждения меня не покидало какое-то странное ощущение неправильности происходящего. Я долго не мог уловить постоянно ускользающую мысль, а потом вдруг меня словно током ударило. Я увидел на краю зрения висящий в воздухе маленький символ. «Странности продолжаются», — пробормотал я, пытаясь рассмотреть его. После того, как я попытался сосредоточиться на символе, он, на миг исчезнув, появился уже не на периферии, а прямо перед глазами. Это был небольшой треугольник с вращающейся внутри него голубоватой сферой. Все это выглядело максимально странным. Я точно понимал, что не сплю, но объяснить происходящее ничем, кроме сна, не мог. Пещера с устроенной в ней базой, не похожей ни на одно знакомое мне существо зверь, невероятное исцеление и непонятный символ в голове. Как такое вообще возможно? Ладно, это все лирика. Нужно разбираться со странностями по очереди. И на данный момент больше всего меня интересовал символ в моей голове. Итак, что мы имеем? Символ расположен сбоку, на краю зрения. Он не мешает обзору, но я всегда его вижу. Когда я просто перевожу на него свой взгляд, он сразу перемещается в центр зрения. Поддавшись интуиции, я вновь сосредоточился на символе и пожелал, чтобы он открыл мне свои секреты. Сфера внутри треугольника прекратила вращение и начала светиться ярче, а спустя мгновение символ исчез. Его сменили обычные надписи. На моем лице появилась улыбка. Это я хотя бы мог прочитать. Эволюция. Данные. Характеристики. Способности. Сеть. Настройки. Информация. Я ведь не брежу. Это и правда происходит. Все больше офигевая от происходящего, я, уже по проверенной схеме, сосредоточился на появившихся надписях, и это принесло свои плоды. Эволюция. Данные. Имя. Не задано. Вид. Человек. Самоназвание. 86%. Найден неизвестный геном поиск соответствий. Статус. Не задано. Характеристики. Уровень. 3. 39%. Выносливость. 8. Координация. 4. Сила. 5. Восприятие. 5. Интеллект. 8. Дух. 24. Доступно ОР. 6. Все сходится, я в игре, или в психушке, под препаратами. Рука рефлекторно потянулась к голени, щипая ее. Кто вообще придумал эту историю про щипок во сне? К примеру, я никогда не помнил свои сны столь хорошо, чтобы с уверенностью заявлять, что точно не щипал себя в них. Мои мысли пошли куда-то не туда. Что же со мной происходит? Вся эта история с разными характеристиками и вправду напоминает игру. Но кто решил поиграть со мной таким образом, сделав меня своим персонажем? Или все не так просто? В том, что это какой-либо чип, вживленный мне в голову, я все же сомневался. Ну не существует на нашей планете таких технологий. С другой стороны, кто сказал, что я в данный момент нахожусь на ней? Взять того же зверя, напавшего на меня. Существует в реальности такой интересный экземпляр, скорее всего, я хотя бы что-то слышал бы о нем, если только реал, в котором обитают подобные существа, не находится в другом мире. Судя по всему, мне не удастся разобраться со всем этим. По крайней мере, до тех пор, пока я не выберусь из этого места и не вернусь домой. Возможно, нужно сначала понять, что означают все эти характеристики и способности. Интересно, почему дух настолько превышает все остальные показатели? Ладно, что там у нас дальше? Способности. Регенерация 6. 64%. Всего одна способность. Даже обидно как-то. С другой стороны, если я все правильно понимаю, то именно эта способность сегодня спасла мне жизнь. И ее значение, по всей видимости, связано как раз с этим спасением. Было бы вполне логично, если бы способности развивались как раз во время их применения. Следующим пунктом у нас сеть. Сеть. Нет доступа. Печально. Возможно, из-за того, что нахожусь я в пещере, а может быть, сеть не работает во время испытания. Эх, жаль. Думаю, доступ к сети мог бы многое прояснить. Хотя далеко не факт, что это именно та сеть, которую я имею в виду. И скорее всего, к интернету она никакого отношения не имеет. В настройках оказались, как ни странно, именно настройки. Возможность выводить разные вкладки напрямую в поле зрения, менять размер текста и, что наиболее интересно, ставить галочку скрыто под всеми пунктами из списка меню «Эволюция», кроме имени. По аналогии с играми можно предположить, что другие участники этого испытания, эксперимента, игры, неважно, имеют возможность видеть информацию обо мне, а у меня есть возможность эту информацию ограничить. Неплохо, наверное. Ну и напоследок самое сладкое. Информация – наше все. Я мысленно открыл последний пункт меню в надежде получить хоть какую-то информацию о происходящем. Информации оказалось совсем немного, я бы даже сказал, крайне мало, учитывая ситуацию. Пояснялось, что имя я должен выбрать сам. По поводу вида и неизвестного генома информация вообще отсутствовала. Со статусом я не особо понял. Статус. Путь развития, который в процессе эволюции приведет вас к положению вор. Определение возможных статусов производится в процессе прохождения начального испытания, а выбор – при его завершении. Вот и думай теперь, что все это значит. Однако по аналогии с играми, А именно такая аналогия приходила мне в голову после всего произошедшего. Можно предположить, что это, скорее всего, выбор класса. Ну там воин или лекарь. Заверните мага, пожалуйста. Два штука. Следующим пунктом была информация об остальных параметрах из меню эволюция. Например, выносливость. Это работа всех внутренних органов человека и скорость расходования внутримышечных источников энергии. Восприятие отвечает, как ни странно, за органы восприятия, слух, зрение и т.п. Координация – это контроль мышечных групп при беге или подъеме тяжести, мелкая моторика, а также зрительная моторика, способность быстро анализировать полученную от глаз информацию. Сила, ну она и в Африке сила. Мышцы, кости, сухожилия. Интеллект отвечает за работу нервной системы и мозга. Самая непонятная характеристика после прочтения раздела с информацией так и осталась самой непонятной. Дух отвечает за работу с внешней и внутренней материей и энергией, что бы это ни значило, а также влияет на проведение самой эволюции. Кстати о ней, ор, оказавшиеся очками развития, можно вкладывать в параметры эволюции, тем самым улучшая организм. Дальше шло описание способностей, вернее даже не их описание, а просто справка о том, что в меню способности отображались имеющиеся способности и степень их развития. Ну и, наконец, отдельным пунктом в меню с информацией шел журнал событий. Журнал событий. Начат процесс установки. Зафиксированы повреждения организма носителя. Зафиксированы критические повреждения организма носителя. Прервать процесс установки. Внимание! Обнаружен ранее неизвестный геном. Запуск повторного сканирования. Синхронизация с базами данных. Получено подтверждение уникальности генома. Запущена процедура идентификации генома. Внимание! Запуск директивы 2. Отмена прерывания процесса установки. Экстренный запуск восстановления организма носителя. Недостаточно ресурсов. Отмена экстренного запуска восстановления организма. Синхронизация с базами данных. Внимание! Запуск протокола 12 директивы 2. Ошибка. Недостаточно энергии. Синхронизация с базами данных. Внимание! Запуск директивы 6465. Запущена передача и активация способности регенерация. Активация способности регенерация завершена. Продолжение процесса установки. Зафиксировано восстановление организма носителя. Угроза организму носителя устранена. Внимание! Отмена директивы 2. Внимание! Отмена директивы 6465. Ошибка. Синхронизация с базами данных. Несоответствие статуса. Смена статуса невозможна до завершения процесса установки. Глава 3. Странные дела творятся. Судя по всему, выжил я благодаря какому-то непонятному гену, найденному в моем ДНК. Интересно, это какое-то заболевание или врожденная мутация? Впрочем, гораздо более важным в данный момент мне виделось то, что именно из-за странности с генами мне была добавлена способность к регенерации. Понять бы еще, как именно она добавлена. Эх, сколько всего хотелось бы узнать. А еще из описания действий, зафиксированного в журнале событий, можно предположить, что для моего спасения были задействованы некие экстренные протоколы, и один из них не удалось отменить, что бы это ни значило. Из того же описания мне удалось понять, что то, что находится в моей голове, а именно некий интерфейс, еще не установлен до конца. Или установлен. Я ведь вижу меню. Оно работает. Нужно попробовать повысить характеристики. Шестер, полагаю, мне дали за убийство мутанта, напавшего на меня. При этом я получил два уровня. Выходит, по 3 очка за уровень. Или по 2, если начальный уровень был нулевым. Попив воды из ручья и смыв с себя липкую кровь зверя, я еще раз осмотрел тварь, напавшую на меня. Ее размер не превышал размера средней собаки, сантиметров 50 в холке, с необычно жесткой шерстью и длинным лысым хвостом. 3-сантиметровые когти и мощные клыки дополнили картину. Не хотелось бы повстречать еще одну такую на своем пути. А путь этот нужно продолжать. Испытание само себя не пройдет. У меня почти не осталось сомнений в том, что до его завершения мне отсюда не выбраться. Решено. Улучшаю характеристики и двигаю дальше. Особой разницы в том, какую из них улучшить первой, я не видел, поэтому начать решил с той, чье значение оказалось самым низким, а именно с восприятия. По моему мнению, достаточно важная характеристика. В полумраке пещеры улучшенное зрение мне точно не помешает, как и возможность заранее услышать приближение возможных агрессоров. Разобраться с повышением характеристик оказалось достаточно просто. Я просто вывел меню, открыл раздел «Эволюция» и сосредоточился на параметре восприятия. А дальше, когда в поле зрения появилась соответствующая надпись, я дал мысленное согласие на запуск предложенных изменений. Восприятие 5 повысить характеристику плюс 1. Процесс эволюции займет 300 минут. До завершения процесса эволюции повторное улучшение выбранной характеристики заблокировано. Вначале ничего не происходило. Я посидел еще пару минут и собирался уже двигаться вперед, когда почувствовал легкий зуд в глазах. Дальше, больше. Глаза начало жечь, заложило уши, стало больно дышать. Крайне неприятные ощущения. Вдобавок ко всему разболелась голова. Однако продлилось все это непотребство недолго, от силы минуты 3. Начало положено, и я не видел причин не улучшить остальные характеристики. Особенно с учетом того, что промежуток между улучшением каждой из них длятся целых 6 часов. Поэтому ждать нет никакого смысла. Каждое такое улучшение повышает мои шансы на выживание в этом месте. А в том, что здесь мне придется именно выживать, у меня не было никаких сомнений. С повышением остальных характеристик вышло гораздо хуже, чем с восприятием. При улучшении выносливости, координации и силы все тело ломило так, словно по нему проехал каток. Я с трудом удержался, чтобы не заорать. Хорошо, что мучения эти длились считанные минуты. С повышением интеллекта прошло немного легче. У меня просто онемело все тело и несколько минут поболела голова. А вот при попытке повысить дух система выдала. Достигнуто максимальное значение для вашего вида. Интересно, для какого вида? Человек, в итоге в разделе эволюция красовались следующие параметры. Уровень 3, 39%, выносливость 9, координация 5, сила 6, восприятие 6, интеллект 9, дух 24, доступно ОР 1. Когда с характеристиками было покончено, я решил, что пора двигаться дальше. Оставаться на месте не было никакого смысла. А еще мне стало интересно, что я увижу, когда выберусь из этой пещеры. Вообще, человеческий мозг – достаточно странная штука. Еще совсем недавно я едва не погиб. Затем в моей голове появился интерфейс, который позволил мне менять параметры своего тела. И вот я сижу на холодном полу темной пещеры и размышляю о том, какие виды откроются передо мной, когда мне, наконец, удастся выбраться наружу. Я уже около часа двигался вперед вдоль стены, когда в полумраке пещеры заметил смазанный силуэт, шагах в 30 от себя. Осторожно прижавшись спиной к стене, я медленно достал нож из ножен. Вглядываясь в темноту, я попытался рассмотреть, что на этот раз приготовило для меня испытание. Неожиданно перед глазами вспыхнуло сообщение. Активирована способность идентификация базовой. Внимание! Запущена директива 6465. Допускается замена способности идентификация на способность сканер. Заменить. Да. Получена способность сканер. Происходящее все больше напоминало компьютерные игры, в которые мне довелось поиграть в юности. Определенно, те, кто стоит за всем этим, вдохновлялись именно ими. Пока я отвлекся на текст, появившийся в интерфейсе, зверь повернулся в мою сторону и замер, глядя на меня пугающими до дрожи, светящимися в темноте ярко-желтыми глазами. Локору Ур 5. Надпись появилась как раз над тем местом, где стоял зверь, а он тем временем атаковал. Когда до Кроу оставалось 3 метра, я резко отскочил в сторону. Зверь же, не успев среагировать, врубился в стену. 2 быстрых удара ножом и с ним было покончено. В момент, когда Кору испустил дух, по моему телу пробежало легкое покалывание, а затем оно заполнилось бодрящим холодком. Очень приятное ощущение, длившееся всего несколько мгновений. Теперь понятно, как повышается уровень. Пробормотал я, поняв, что только что произошло. Интересно, что там у нас с эволюцией? Уровень 4, 59%. Осмотрев зверя, я убедился, что он ничем не отличается от встреченного мной ранее, того, который едва не лишил меня жизни. Получается, что нет прямой зависимости между уровнем существа и его опасностью, по крайней мере, между разными видами. При первой встрече с Кроу я был 1-го уровня, зверь, вероятно, 5-го, как и его собрат, и если бы не неожиданность, я бы легко справился с ним, так же, как и с этим. Уже собравшись было продолжить путь, я понял, что очень проголодался. Посмотрим, что мне оставили в пакетах с названием «Сухой рацион». Развязав свою импровизированную котомку, Я достал из нее пакет с рационом. В нем оказались три плитки коричневого нечто шириной в 2 сантиметра и около 10 в длину. На вкус это нечто оказалось вполне съедобным, я бы даже сказал вкусным. Оно напомнило мне горький шоколад с привкусом хвои. На удивление, одной плитки хватило, чтобы нормально насытиться. Поднявшись, я завернул оставшиеся рационы обратно в ткань и решил, что пора двигаться дальше. За несколько часов мне встретились еще 3 кору. Я сумел расправиться с ними достаточно быстро, хотя без проблем здесь не обошлось. Одна из тварей все же сумела достать меня своими острыми когтями. Рана на боку оказалась не очень глубокой, но болела сильно. Впрочем, благодаря регенерации затягивалась она довольно быстро. И вот я услышал знакомый звук впереди. Он походил на завывание ветра. Спустя еще 100 шагов звук стал отчетливее, и я с радостью понял, что это точно ветер. Мне захотелось рвануть вперед, к долгожданному выходу из этой опостылевшей пещеры, но я одернул себя. Ни в коем случае нельзя забывать об осторожности. Я продолжил свой путь, двигаясь аккуратно вдоль стены, и спустя еще 50 шагов увидел впереди выход. Это был огромный проем шириной в 100 и высотой в 20 метров. Снаружи стояла ночь. Я видел лишь звезды на безоблачном небе. Подойдя к самому краю, я, наконец, смог рассмотреть место, в которое меня занесло. Моему взору открылся величественный каньон, шириной в несколько километров. Огромная гряда скал слева от моей пещеры, поворачивая в паре сотен метров от нее, уходила за горизонт. Справа горы тянулись на пару километров, закругляясь и образовывая каньон в форме подковы. Место, где находился я, находилось достаточно высоко над землей. Сверху я видел лишь верхушки деревьев. «В такой темени хрен я выберусь», – прошептал я. «Значит, ночую здесь». Еще какое-то время я стоял на краю пещеры, вглядываясь вдаль, и думал о том, что ожидает меня там, внизу. Судя по тому, что я видел, весь каньон был сплошь покрыт лесом. Рассмотреть, что находится под кронами деревьев, было практически невозможно. Вскоре, убедившись, что вокруг все спокойно и не заметив никакого движения, я решил присмотреть место для сна. Хотя, что здесь присматривать, кругом камень. Вернувшись в пещеру, я выбрал место, где каменный пол показался мне наиболее ровным и, свернувшись калачиком, попытался уснуть. Хотя, нужно признаться, сделать это оказалось не так просто, ведь как только я закрывал глаза, мне начинали мерещиться злые кроу, пытающиеся отгрызть от моей беззащитной тушки кусок побольше. Глава 4. Я проснулся, когда уже наступило утро. Солнечный диск практически наполовину выглядывал из-за величественной горы. После тщательного осмотра входа в пещеру, мне стало понятно, что никаких проблем со спуском вниз возникнуть не должно. На горе через каждые пару метров имелись уступы, опираясь на которые можно было безопасно спуститься до самой земли. Но для начала я решил позавтракать и распределить характеристик. За убийство 3 кору мне дали еще 2 уровня, так что очков развития пока хватало. Съев очередной пахнущий хвоей батончик, я так же, как и в предыдущий раз, добавил по единичке к каждой из характеристик, кроме духа, естественно. В итоге, открыв меню эволюции, я увидел в нем следующие цифры. Уровень 5 49%, выносливость 10, координация 6, сила 7, восприятие 7, интеллект 10, дух 24, доступно ор 2. Спустя полчаса я стоял у подножья горы, разглядывая раскинувшийся передо мной лес. На первый взгляд он показался мне совершенно неестественным. Огромные деревья метрового диаметра возвышались над землей метров на 50 и не были похожи ни на одно из тех, что я когда-либо видел. Их листья ярко-оранжевого цвета совершенно не пропускали солнечный свет, делая этот лес мрачным и пугающим. А черная кора, покрытая красными прожилками, вызывало желание держаться от самих деревьев подальше. Впрочем, в свете последних событий я не видел во всем этом ничего удивительного. Вероятность того, что меня каким-то образом забросило в чужой мир, стремилась к 100%. Судя по тому, что мне удалось рассмотреть, наблюдая за каньоном с высоты пещеры, двигаться по этому лесу мне предстояло достаточно долго. Он простирался на многие километры и уходил за горизонт. В первую очередь стоило позаботиться о воде, хотя с ней пока проблем не предвиделось. Я видел ручей, стекающий с гор в паре километров от места своего спуска, и решил, что для начала нужно идти именно к нему. Ручей оказался небольшой речушкой, неторопливо утекавшей вглубь долины. Понадеявшись, что в случае чего регенерация меня выручит, я наполнил опустевшую к тому времени бутылку и сделал пару больших глотков. Вода оказалась прохладной и приятной на вкус, и раз уж река текла как раз в нужном мне направлении, а именно в сторону выхода из каньона, то я решил продолжить свой путь вдоль нее. Солнце уже приближалось к зениту, когда я наткнулся на очередного кору, Лукору Ур. 5. На этот раз к встрече я был готов. После незатейливой атаки его челюсть сомкнулась на моем предплечье, предварительно обмотанном водолазкой, которая пришла в негодность еще после встречи с первым представителем здешней фауны. Удар ножом в шею и бой завершен. Больно. Тварь все-таки прокусила ткань, добравшись до кожи, зато быстро и эффективно. Я продолжал двигаться по лесу до обеда, остановился лишь когда солнце вошло в зенит. Лес оказался абсолютно пустым, если не считать того зверя у ручья. За несколько часов, проведенных здесь, мне не встретилось больше никакой живности. В этом лесу словно все вымерло, не было даже птиц и насекомых. Но то, что показалось мне самым странным, это абсолютная тишина вокруг, я бы даже сказал пугающая. Меня не покидало ощущение, что здесь произошло нечто страшное, то, что не укладывается у меня в голове. Я решил немного передохнуть и устроился под одним из деревьев. Проверив шрамы на руке и шее и убедившись, что они полностью исчезли, я развернул ткань, в которой нес свои скромные припасы, и достал последнюю плитку из оставленного моими похитителями пакета. После легкого перекуса я продолжил свой путь по этому мрачному и безжизненному лесу. Когда начало смеркаться, я вновь вышел к скалам и обратил внимание, что каньон стал гораздо уже. Расстояние между горами сократилось до нескольких сотен метров, а сами они стали заметно ниже. Понимая, что до темноты выйти из каньона мне не удастся, я попытался найти место для ночлега где-нибудь между камней. Небольшой грот нашелся, когда солнце уже опустилось за горы, и в ущелье опустились сумерки. Устроившись под скальным навесом, я ужинал очередной плиткой, обдумывая прошедший день. После обеда мне встретились еще три кору, все пятого уровня. Расправиться с ними никакого труда не составило. Похоже, я становлюсь самым опасным хищником в этих местах, усмехнулся я. В итоге за этот день мой уровень поднялся еще на единичку, до седьмого. И перед сном я решил распределить полученные очки развития. Выносливость 10 повысить характеристику плюс 1. Достигнуто максимальное значение для вашего вида. Вот те раз. Получается, выше десятки не увеличить, а как же дух с его 24 очками? Попробовал на интеллекте. Так и есть, он также достиг предела. Ну что же, подниму на единичку остальные параметры, а дальше посмотрим, как пойдет. Я закинул по одному ор в восприятие, координацию и силу и заглянул в меню, оценивая, что получилось. Уровень 6.84%, выносливость 10, координация 7, сила 8, восприятие 8, интеллект 10, дух 24, доступно ор 2, неплохо. Выходит, что уже на девятом уровне все мои характеристики достигнут максимального значения. Интересно, что будет дальше? Все, спать. Надеюсь, завтра я выберусь из этого каньона. Проснувшись утром, я, наконец, ощутил изменения в своем организме. Уж не знаю, что на это повлияло, регенерация или повышение характеристик, но я чувствовал себя великолепно, как будто сбросил десяток лет. И это не метафора. С возрастом человек обретает кучу разных болезней, на которые даже не обращает внимания, живя с ними уже по привычке. Вот и я к своим 35 успел заработать и боли в спине, и неприятные ощущения при долгой ходьбе от застарелого перелома, да и по мелочи много всякого. И вот сейчас я находился неизвестно где и не имел ни малейшего понятия, как из всего этого выбраться, а мне хотелось пуститься в пляс. Еще совсем недавно я и представить себе не мог, насколько может стать приятным избавление от старых болячек. Ладно, что-то не туда меня понесло. Пора попытаться выбраться отсюда. Завтрак, распределение двух оставшихся оры вперед, искать новые приключения на свою дурную голову. Не знаю почему, возможно, положительные изменения физического состояния так на меня повлияли, но я решил вложить оба очка развития в силу, и уже через минуту пожалел о таком решении. Меня словно окунули в раскаленное масло. Боль была такой, что слезы текли из глаз, все тело горело огнем, и длилось это не пару минут, как это бывало ранее при повышении характеристик на единицу. Меня лихорадило минут 10, не меньше. Я сидел весь мокрый, а пот все еще стекал по моей груди. От недавнего прекрасного самочувствия не осталось и следа. Руки дрожали, а голова была словно в тумане. Случившееся стало для меня полной неожиданностью. Только сейчас я осознал, что все эти очки развития и повышаемые с помощью их характеристики, это никакая не игра. Все по-настоящему. Мой организм меняется, и меняется он кардинально. Не то, чтобы я не понимал этого раньше, но данная ситуация показала мне, что к происходящему нужно относиться предельно серьезно и с крайней осторожностью. Не хватало еще проснуться однажды каким-нибудь мутантом, переборщив с повышением одной из характеристик. Когда я немного отошел от пережитого, то понял, что снова хочу есть. Одной плитки хватило, чтобы насытиться, и мне не оставалось ничего, кроме как продолжить свой путь. Спустя пару часов неспешного продвижения расстояние между скалами сократилось до сотни метров и продолжало сужаться. Лес остался позади. Я двигался по скалистой породе, густо усеянной огромными валунами. Чем дальше я продвигался, тем ближе сходились две скалы. Спустя еще полчаса расстояние между ними достигло метров 30. Они нависали надо мной двумя огромными исполинами, заслоняя небо. Ущелье накрыл полумрак. Впереди уже виднелось место, где обе скалы сливались в одну. Я понимал, что там либо выход, либо тупик. Надеясь на первое, я забрался на двухметровый валун в попытке разглядеть, что ждет меня впереди. В то, что мне просто удастся выйти отсюда, я не верил. Не зря те, что отправили меня сюда, назвали это испытанием. И я оказался прав. В нескольких метрах от места, где мог бы оказаться выход, лежал очередной кору. Но что-то в его виде меня напрягало. На то, чтобы подобраться к зверю незаметно, у меня ушло более получаса. Приходилось внимательно смотреть под ноги, стараясь не зацепить один из множества камней, коими было усеяно дно ущелья. Приблизившись на расстояние 20 шагов, я осторожно выглянул из-за широкого валуна, пытаясь лучше разглядеть кроу, преграждающего мне дальнейший путь. Лукору-ур. 9. Этот зверь выглядел гораздо опаснее своих сородичей. Размером он был раза в два больше тех, что мне уже приходилось встречать раньше. Около метра в холке. Но выбора у меня не было. Думаю, сама суть испытания в том, что я должен одолеть сильного противника, иначе дальше мне не пройти. Скрывшись за обломком скалы, я занялся подготовкой к бою. Нож в правую руку, увесистый камень в левую. Пора. Я вышел из-за валуна и встретился взглядом со зверем. От вида его глаз, наполненных ненавистью и жаждой крови, моя спина покрылась мурашками. Желание вступать в схватку с этим чудовищем резко исчезло, но было уже поздно. Кору на огромной скорости бросился в мою сторону. Я, метнув камень ему в морду, с трудом уклонился от его прыжка. Зверь пролетел мимо, резко развернулся и приготовился к новой атаке. Я же, рванув ему навстречу, попытался завершить бой ударом в шею, но Кору сумел отскочить, словно кошка, а затем оказался у меня за спиной, вонзая острые, как лезвие, когти мне под лопатки. Падая вперед, я сделал кувырок и, с трудом удерживаясь на ногах, развернулся в сторону противника. Он, не давая ни секунды на передышку, совершил очередной прыжок и вцепился мне в шею. Я сделал шаг в сторону, вонзая нож под ребра твари, но сила инерции такова, что мне не удалось удержать свое оружие в руках. Зверь завалился на спину в двух метрах от меня. Я прыгнул на него сверху, прижимая к камням. Челюсть сомкнулась на моей правой руке, и я услышал, как трещит кость. Уцелевшей рукой я судорожно попытался нащупать рукоять ножа. Спустя несколько мгновений, когда в мой живот впились острые когти, мне, наконец, удалось это сделать. С силой вырвав нож из грудины Кору, я начал наносить короткие быстрые удары, стараясь попасть твари в сердце. Удар, удар, удар. Кода тела зверя подо мной обмякла, я без сил завалился на спину. Сердце стучало так, словно готово было выскочить из груди. В адреналиновом драйве я почти не почувствовал прилива энергии, приходящего во время убийства монстров. Постепенно начала накатывать боль. Этот папа всех Кору изрядно меня потрепал. Осторожно осмотрев правую руку, я понял, что в ближайшее время ей лучше побыть в покое. Вся надежда на регенерацию. Я аккуратно поднялся и вернулся к своим пожиткам, оставленным под куском скалы. Нужно признать, что пожитки у меня такие себе. Два оставшихся пакета с рационами, завернутые в ткань, и окровавленная водолазка, которой разве что еще раз можно вытереть кровь и выбросить. Как и майку, которая не пережила сегодняшней битвы. Из одежды в итоге у меня остались лишь штаны да ботинки. Наспех перекусив, я, прислонившись здоровым плечом к скале, решил подремать, давая регенерации сделать свое дело. Ну и заснул, как положено. Когда я проснулся, было уже совсем темно. Небо спряталось за нависающими скалами, поэтому даже свет от звезд не проникал в это место. Прислушавшись к себе, я понял, что чувствую себя вполне сносно. Раны на спине практически зажили, кожа на руке тоже затянулась, но сама рука еще побаливала. Видимо, даже такой замечательной способности, как регенерация, требуется больше времени для сращения костей. Заглянув в меню эволюции, я с разочарованием увидел, что за последнюю битву мой уровень поднялся всего на единичку. Уровень 7, 89%. Повышать характеристики не было ни сил, ни желания. Поэтому, поднявшись, я решил осмотреть, куда же в итоге вывело меня это ущелье и что интересного охранял Лукору. Две скалы, сливаясь в одну, образовали в этом месте отвесную стену. Подойдя к ней, я увидел каменный постамент с лежащим на нем круглым кристаллом, переливающимся множеством граней. Кристалл был огромным, размером с голову человека. Внутри него мягким голубым цветом светился символ, два круга с множеством расходящихся от них лучей. Секунду помедлив, я все же решился и коснулся кристалла. Знакомые ощущения. Ладонь вдавливает в камень, укол в палец, а перед глазами вспыхивает надпись. Желаете продолжить испытание? Желаете завершить испытание? Глава 5. Продолжить. Я шепотом продублировал мысленную команду. Яркая вспышка озарила все вокруг. Тело онемело, и я начал погружаться в пустоту, чувствуя дикую боль каждой клеточкой тела. Сознание вернулось резко, словно после ушата ледяной воды. Я вскочил на ноги, все еще содрогаясь от воспоминания об ужасной боли, которая накрыла меня буквально мгновение назад. Первым, что я увидел, был восход. Солнечный диск полностью показался из-за горизонта, окрашивая редкие облака в холодные голубые тона. Это солнце совсем не походило на то, к которому я привык. Оно было в половину меньше, имело насыщенные синие цвета с яркой голубой короной. Его вид буквально кричал мне о том, что мой дом остался где-то очень далеко. Зачем я решил продолжить это безумие и не стал прекращать испытание? Сложно сказать. В тот момент я сам до конца не осознавал, почему поступил именно так. Что-то словно проснулось во мне, какой-то внутренний голос, который говорил, что мне следует принять именно такое, казалось бы, безумное решение. Однако, несмотря ни на что, мой страх умереть в этом странном месте никуда не делся. Желание вновь и вновь терпеть боль не появилось. С другой стороны, во мне пробудился живой интерес. Появилось стремление раскрыть тайны этого места, получить силы, которые дает эволюция. А еще мне очень хотелось понять, почему все это происходит со мной и кто или что за всем этим стоит. Перед моими глазами раскинулась холмистая равнина, покрытая ковром из низкой ярко-зеленой травы. Вдали виднелись покрытые снегом вершины горных хребтов. Оглядевшись по сторонам, я решил двигаться на восток, к высокому холму, находящемуся в паре километров от меня. Спустя полчаса я стоял на его вершине, осматривая местность. Позади остался горный массив. Справа, практически на уровне горизонта, простиралась водная гладь. Меня же больше всего заинтересовало сооружение, вершину которого я наблюдал на востоке. Строение, похожее на шпиль башни, я с трудом разглядел сквозь слепящие солнечные лучи. Оно находилось не менее чем в десятке километров от меня, и я определенно собирался двигаться в его сторону. Мне понадобилось несколько часов, чтобы приблизиться к заинтересовавшему меня месту. Похоже, я немного ошибся с определением расстояния. Взойдя на вершину очередного холма, я увидел перед собой настоящий город. В нем преобладали двухэтажные домики из темного камня, плотно прижавшиеся друг к другу. Окна без стекол, покосившиеся деревянные двери, мощеные камни-мулочки. Все это напоминало древние южные города, которые мне приходилось видеть только на картинках. Но мое внимание приковала к себе мрачная черная башня, возвышавшаяся над остальными строениями минимум на сотню метров. Она располагалась примерно в центре и выглядела чуждо в этом месте. Немного понаблюдав за городом и не заметив никакого движения, я решился подойти поближе. Вопреки моим представлениям о средневековых городах, защитных сооружений в виде разнообразных стен и башен у этого поселения не было. Войдя в первое попавшееся здание, я обнаружил в нем толстый слой пыли, что подтвердило мои соображения о том, что это место давно заброшено. Сразу за входом в здание находилась большая комната с очагом у одной из стен. Покосившийся трухлявый стол в центре помещения также говорил о том, что здесь уже много лет никто не хозяйничал. В соседнем помещении валялась разнообразная кухонная утварь, медные котелки и глиняная посуда, большая часть из которой, если судить по отколотым кускам, не прошла проверку временем. Здесь же я обнаружил лестницу, ведущую наверх, но и на втором этаже ничего интересного не нашлось. Пары развалившихся кроватей и пустых шкафов – вот и все, что мне удалось там увидеть. К тому времени, когда я закончил с обыском несколько соседних домов, в которых, к слову, также не нашлось ничего интересного, на город опустились сумерки. Переночевать я решил в первом проверенном мною доме, где в одной из комнат мне удалось найти пару разлезшихся от времени мешков из грубой ткани. Если расстелить их на пол, то можно вполне сносно устроиться. У меня оставалось 3 очка развития, и я решил распределить 2 из них, повысив восприятие и координацию. После казуса с повышением силы сразу на 2 пункта, повторять подобную глупость я не собирался, поэтому 1 очко оставил на утро. Поужинав очередной плиткой, заботливо оставленной мне вместе моего появления в этом загадочном мире испытаний, я задумался, чем буду питаться дальше, если в ближайшее время не сумею выбраться отсюда. На данный момент у меня оставался 1 пакет, содержащий 3 плитки. Этого должно хватить только на 1 день. В принципе, я допускал возможность добычи мяса с убитых мною зверей. В том, что испытание предоставит мне такую возможность, сомнений у меня не было. Вот только как развести огонь без привычных каждому современному человеку средств в виде спичек и зажигалок, я не представлял. Мне, конечно, приходилось смотреть видео, в которых странные люди добывали огонь с помощью 1000 разных способов, но никакой уверенности в том, что у меня получится повторить хотя бы 1 из них, не было, разве что трение, да и то далеко не факт, что мне удастся осилить подобный метод. Проснувшись утром, я заметил, что на периферии зрения появился новый символ, приглашающий меня ознакомиться со скрывающейся под ним информацией и навязчивым миганием. Мне ничего не оставалось, как сосредоточить на нем свое внимание, и уже через мгновение перед глазами появились строки текста. Процедура идентификации генома завершена. Найдено 1 совпадение. Название вида утрачено. Базовые значения характеристик вида утрачены. Внимание! Запуск протокола 53 директивы 2. Виду присвоено название из языка носителя забытый. Внимание! Отмена директивы 2. Установка завершена. УМП установлен. Выберите имя. Выберите вид. Человек 86%. Забытый 74%. Хера се математики. 160% насчитали, высказал я самому себе. Долго же проходила эта идентификация. А вот что такое УМП, я, кажется, понял. Скорее всего, именно так называется установленный в мою голову интерфейс. Вот только почему он устанавливался так долго, виной всему неизвестный геном, или мне досталось оборудование с устаревшей прошивкой. И это только малая часть вопросов, которые мне хотелось бы задать тем, кто управляет происходящим. Долго думать с именем я не стал, родители назвали меня Константином. Однако с учетом того, что информацию обо мне смогут видеть посторонние, я не хотел использовать его. Сам не знаю почему, но мне не нравился расклад, при котором любой встречный может узнать обо мне что-то личное. А что может быть более личным, чем имя, данное родителями? Именно поэтому я решил использовать старинное прозвище, которое прилипло ко мне еще в школе и в принципе, нравилось. А вот над выбором вида мне пришлось задуматься надолго. Нет, рефлексировать по поводу способа попадания в мой организм неизвестного генома я не стал. Никакого смысла множить проблемы не было, ведь их у меня и без того достаточно. Но вот прикинуть, какие плюсы и минусы могут быть у такого выбора, точно стоило. Касаемо человека все понятно. Я же вроде как и есть человек. И насколько мне удалось понять, пока из всего, что было связано с видами, я столкнулся лишь с ограничением увеличения характеристик выше 10. Ну а что насчет второго вида? Система написала, что значения характеристик утеряны. И что это может означать? Возможно, максимальные значения установятся в их нынешнем виде. У меня там значение 3 характеристик уже на 10. 1.9, 1.8. Ну и дух с его огромными цифрами. В худшем случае теряю 3 очка развития. В том смысле, что если мои нынешние значения характеристик установятся как максимальное значение для данного вида, то, вероятно, дальше увеличить их уже не получится. С другой стороны, не попробую, не узнаю. А с учетом того, что для спасения моей жизни как раз из-за этого, тогда еще не установленного генома были задействованы некие специальные системные директивы, я все же склонялся к выбору нового вида. Решено. На всякий случай, потратив последние оставшиеся очко развития, я сделал выбор и заглянул в интерфейс. Имя. Акс. Вид. Забытый. Статус. Не задано. Уровень. 7. 89%. Выносливость. 10. Координация. 9. Сила. 10. Восприятие. 9. Интеллект. 10. Дух. 24. Доступно ОР. 0. Способности. Регенерация. 9. 23%. Сканер 1. 17%. Регенерация неплохо подросла, на целых 3 пункта. Хотя, учитывая цену, которую приходится платить за развитие этой способности, полагаю, что ее дальнейшее развитие доставит мне массу не самых приятных ощущений. Ведь развивается она, судя по всему, именно тогда, когда залечивает нанесенные мне физические повреждения. А вот сканер не порадовал, не набрал даже одного пункта, улучшившись всего на 17%. С другой стороны, задействовал я его всего-то с десяток раз. А вообще, хотелось бы посмотреть, что выйдет из этой способности при развитии. Все же досталась она мне благодаря, так скажем, сбою программы. Если я все правильно понял, взамен базовой идентификации, где слово «базовая» должна означать лишь то, что дается она каждому, кому установлен интерфейс. Ну и должны же ведь быть хоть какие-то плюсы у этой замены, иначе в чем ее смысл в принципе? Закончив с обдумыванием очередных непоняток, я решил, что двигаться дальше нужно в сторону башни. Уж очень она выделялась на фоне невзрачных построек всей остальной части города. До нее от окраины, где я и находился, было несколько километров. Пройдя 2 квартала по узким улочкам городка, я заметил, как впереди кто-то пересек улицу и скрылся за зданием. Мне ничего не оставалось, как притаиться за углом одного из домов и ждать, наблюдая за местом, рядом с которым я видел движение. Через пару минут движение повторилось. Появившись из-за здания, улицу пересекло существо, похожее на человека, хотя человеком я назвал бы его с большой натяжкой. Двигалось оно на 2 ногах, носило тряпье, которое можно было назвать одеждой, а в руках держало что-то напоминающее палку или скорее дубинку. В остальном же человека эта тварь напоминала лишь отдаленно. Темно-желтая кожа, непропорционально вытянутая челюсть, низкий сплюснутый лоб, лысый череп, а также отсутствие ушей и носа на лице говорили о том, что горилла гораздо ближе к человеку, чем это. Аурни, Ур, 7. Непонятно, это имя или название вида. Понаблюдав за перекрестком еще с полчаса, я узнал, что эта тварь патрулирует улицу, которую мне необходимо пересечь, чтобы выйти к центру города. Она, миновав перекресток, на котором я ее и заметил, двигалась дальше, проходя пару кварталов, а затем разворачивалась и шла в обратную сторону. Мне вспомнились мои недавние мысли по поводу способностей, в частности сканера, и я решил проверить одну теорию. Пришлось забраться на 2-й этаж дома, стоящего неподалеку от перекрестка, чтобы с удобной позицией понаблюдать за перемещением Аурни. Я активировал сканер, мысленно повторяя, что хочу узнать больше об объекте своего интереса. Первые несколько проходов ничего не происходило, и я уже стал задумываться о глупости всей этой затеи. А потом вдруг над ним появились новые строки. Аурни, Ур, 7, бывший житель города Лет. Мне едва удалось удержаться от того, чтобы не закричать от радости. Я оказался прав в своих размышлениях о способностях. Казалось бы, бесполезная информация, однако это смотря с какой стороны посмотреть. Да, расправиться с этим уродцем подобная информация мне не поможет, но вот для понимания происходящего такие ее крупицы могут быть бесценны. Спустившись вниз и выйдя из здания, я стал поджидать этого бывшего жителя города за углом. Ну а что, помочь мне ему нечем. Все же, насколько я смог понять, бывший житель уже и не житель совсем. Вероятно, это существо было когда-то разумным, но с тех времен, судя по состоянию его одежды, да и самого города, утекло немало времени. И теперь Аурни скорее напоминает бездушного монстра. Мне удалось разглядеть его пустые глаза. Да и не думаю я, что испытание предполагает какое-либо другое решение, кроме как успокоить тварь навсегда. Дождавшись, Когда Аур не подойдет к перекрестку, я выскочил ему на перерез, делая замах ножом. Удар. Нож вспарывает воздух, а в ответ мне под ребра прилетает дубинка, впечатывая меня в стену здания. Я даже не успел понять, как он успел так быстро переместиться. Сползая по стене, я еще не отошел от первого удара, а мне в голову уже летел второй. Резко убрав голову, я почувствовал, как дубина врезалась в камень в каком-то сантиметре от моего виска. Оттолкнувшись спиной от стены, я резко выбросил руки в сторону противника. На землю мы повалились вместе, и мне повезло оказаться сверху. Тварь пропустила мой удар лбом в район отсутствующего носа, и ее рука, державшая дубинку, опустилась на камни. Я, недолго думая, с размаху вонзил нож в левый глаз. Покалывание и легкий холодок, прошедшие по телу, сообщили о завершении боя.